Данилов. Когда-то давно он читал о том, что человеческая жизнь похожа на полосатый матрас. Узкие полосы — удача, широкие — неприятности. Прочтя эти строки, а был тогда Данилов совсем молодым, 16-летним реалистом, он наглядно представил мир, расчерченный по этому принципу. Потом, естественно, забыл о прочитанном. Но, работая в уголовном розыске все чаще и чаще, приходил к выводу, что не так уж неправ оказался тот самый литератор, написавший в журнале «Нива» за 1912 год уголовный роман «Золотая паутина». И опять сбылись его предсказания. Начав дело Ивановского, они ступили на узкую полоску удачи. Совсем узкую, а за ней начиналось широкое черное пространство. Если первые два дня принесли его группе относительный успех, то вот уже почти месяц прошел, а они не сдвинулись ни на шаг. Вспоминая всю цепь удачных совпадений, Иван Александрович еще раз приходил к выводу, чем сложнее дело, тем легче идет оно поначалу. 7 мая, что уже тут греха таить, он втайне надеялся раскрыть убийство не позже, чем через неделю, и предпосылки все для этого были. Во-первых, показания Нестеровой о шофере-наводчике. Только было собрались искать его, а он сам в милицию пришел. Потом уж Данилов проверил его показания, все совпало. Червяков оказался человеком честным, трусливым немного, но честным. Во-вторых, показания самого Червякова. С их помощью его ребята сразу вышли на Шантреля. И здесь, казалось, все идет как нельзя лучше. Имитация кражи на комбинате, квартирная хозяйка, бывшая спекулянтка золотом. В-третьих, арестованные Муштаковым спекулянты опознали в одном из убитых человека, который приходил вместе с Володей Гомельским к ним с обыском. Столько удачных совпадений и сразу пустота. Дальше начиналась та самая широкая полоса неудач. За месяц дело не продвинулось ни на сантиметр. — Что-то вы долго топчетесь на месте, орденоносная бригада, — сказал на очередном совещании начальник. — Мне это дело вот где. Он похлопал себя ладонью по шее. — Вы, между прочим, по городу бегаете, воздухом дышите, а я перед начальством отдуваюсь. — Молчишь? — А что Данилов мог ответить? — Ничего, совсем ничего. После совещания начальник попросил его остаться. Сел на диван, расстегнул крючки на воротнике гимнастерки. — Ну, давай, Иван Александрович, вместе помозгуем над этим ребусом. — Что же у нас есть? — Немного. — Это как смотреть. — Есть Шантрель. — Есть приметы всех четырех. — Ну, двух можем списать. Какие размеры обмундирования похищены? 54-й, 3-й, 252-й, 4-й и 48-й, 3-й рост. А во что убитые одеты были? 54-й, 3-й, 52-й, 4-й. Значит, остались двое. Один ростом около 176, а второй 161-165, так? Так. Теперь, что дал ГУМ? Отпечатки принадлежат убитому, некоему Музыке Станиславу Казимировичу, проходившему по делу о вооруженном нападении на инкассатора в Брестской области. Новое наследие проклятого прошлого. Вроде того, он к нам в картотеку попал после воссоединения западных областей. До этого, как указано в справке, промышлял контрабандой. Подарочек. Непонятно только, почему он там не остался. При немцах ему бы хорошая должность нашлась. Ты обрати внимание, Попова из промкомбината тоже говорит о Минске. И груз Шантрель оттуда доставил, а города не знает. Да, я уже думал об этом. Ну и что надумал? Решил, пусть и Королев голову поломает. Передал ему данные. Официально письмо послал. Я к тому, что и Широков с Минском был связан. Тот и оно. Папиросы есть? Нет, кончились. Подожди, я у Осетрова возьму. У него в столе всегда лежат. Где он их только достает? Начальник вышел и вернулся с черной пачкой, на которой золотыми буквами было написано «Герцеговина Флор». — Смотри, чем разжился, — засмеялся он. — Где он их берет? — завистливо поинтересовался Данилов. Он взял одну папиросу, понюхал ароматный табак. Тайна, личная тайна Осетрова. Сам пытался узнать, не говорит. Но вернемся к нашим баранам. Начальник глубоко затянулся, силой выпустил струю дыма. Есть еще Гомельский. Между прочим, большая сволочь, гастролер. Что о нем известно? Глухо, как в воду канул. Его группа Муштакова ищет. Город весь перевернули, пока ничего. Теперь Спиридонова, старушка Божий одуванчик. Наблюдение за ее квартирой ведется круглосуточно, но пока ничего интересного. Дай-ка мне акт баллистической экспертизы. Так, понятно, так. Начальник внимательно прочитал заключение экспертов. Я уж распорядился. Если где-нибудь будет применен наган или ТТ, все данные к нам. Только по Москве? Нет, и по области тоже. Хорошо. Кроме того, есть еще Григорий Яковлевич Шантрель, 1900 года рождения. Его и Гомельского фотографии и приметы отправлены на все контрольные пункты, всем отделениям. Ориентировки разосланы представителям госбезопасности и работникам особых отделов. Москву им покинуть практически невозможно. Начальник погасил папиросу, встал, прошелся по кабинету. Ну, вроде ты все сделал. Более того, объявлен всесоюзный розыск. Пусть и в тылу посмотрят. Вот что, Ваня, твое отделение, как работающее на самом тяжелом участке, решено укомплектовать полностью. Сколько у тебя не хватает людей? 7 человек заместителем. Сегодня всех получишь. Откуда? Из тайных фондов. Замом к тебе идет Парамонов из Сокольнического РОМ. Николай? Он самый. Доволен? Очень. А оперативникам? Из присланных нам раненых, сержантов и командиров. И рядовых милиционеров выдвинем. Их же учить надо. А где я тебе академию возьму? В ГКО напишу. Сталину? Верните, мол, нам людей, ушедших на фронт. Вот Парамонов их учить и будет, а ты со своими выделяешься в отдельную группу по ликвидации банды ювелиров. Так операцию закодируем. А как же с рынками? Этим Парамонов займется. Ты сейчас все силы брось на ликвидацию этих бандюк. Помни, дело на контроле у замнаркома. Он мне вчера сам звонил. Ну, он мужик понимающий. Он замнаркома, помни это. Безусловно, обстановку понимает, поэтому и приказал для твоей группы выделить М-ку из наркомовского резерва. Так что давай действуй. Я тебя дергать не буду, но сроку дам до 1 сентября. Данилов мысленно поблагодарил начальника. 3 месяца при такой ситуации был действительно срок большой. Можно было работать не торопясь, без лишней спешки, которая обязательно влечет за собой неисправимые ошибки. А их много было за все время работы его, Данилова, в органах. В тот день Иван Александрович принимал пополнение. В отделение направили 4 милиционеров из конвойного дивизиона и 3 военных, по состоянию здоровья, негодных к службе в действующей армии. Милиционеры, люди оказались знающие. Правда, опыта оперативной работы у них не было. Но ничего, научатся. А вот с демобилизованными ему просто повезло. Удружил ему Серебровский. Он позвонил Данилову по телефону и сказал: «За тобой бутылка!» «Это за что же?» «Благодарить будешь всю жизнь, Ваня. Ребят тебя отобрал, лучших. Сержант Никитин, бывший оперативник из Тулы. Младший лейтенант Ковалев, начальник паспортного стола из Львова, а Ганыкин, лейтенант, юридическую школу окончил и нотариусом работал в Ленинградской области. Одним словом, юрист. Новость была приятная, Иван Александрович пошел к начальнику и договорился, что Никитина и Ковалева назначат оперуполномоченными, а остальных пока помощниками. Потом вместе с Парамоновым они быстро получили для всех хорошее диагональное обмундирование, устроили в общежитии недалеко от управления. Утром следующего дня он вызвал Полесова, Муравьева и Белова. — Вот, — сказал Данилов, — прочтите приказ. — Всем ясно. Освобождаю вас от всех дел. Передадите их Парамонову. Новички заканчивать будут. Весь сегодняшний день ваш. Помогите новым сотрудникам. Завтра начнем работу. У меня все. Вопросы есть? Вопросов не было. Зазвонил телефон. Данилов? Иван Александрович, к вам из госбезопасности товарищ поднялся, предупредил дежурный. Данилов еще трубки не успел положить, как в кабинет вошел Королев.